Послушная девочка. На перемене Лейла играет сама с собой, закидывая на спину длинные черные косы, прыгает в только ей видимые классики на деревянном полу в коридоре, подошвы лаковых туфель отбивают почти чечеточный ритм. У классной начинает болеть голова. Она отрывается от заполнения журнала, выходит, заглядывает за угол и видит, как тень Лейлы на стене останавливается и оглядывается на нее, а Лейла продолжает прыгать. Классная думает: «Показалось». И кричит: «Алиева, не скакать там!» Лейла кивает своей тени, и та тянет ее обратно в класс. Стены вздыхают и трещат, мыши снуют в перекрытиях, где-то спускают воду, и все трубы начинают резко подвывать. Порыв ветра захлопывает окно, дребезжа стеклами. Старшие девочки, которые курят в туалете в форточку на этаже младших классов, чтобы их не застукали, вздрагивают: «Блядь, пипец, я чуть не обоссалась!» Выбрасывают окурки и, озираясь, выходят. Лейла идет к своей парте, достает учебник, открывает тетрадь с домашним заданием, краем глаза следит за Ковалевым, с которым ее заставляют сидеть уже третью четверть подряд. Ковалев расковыривает стержень ручки, спрятав его под партой. Сейчас может полезть к ней, мазать ее синей пастой, а может больно тыкать в бок и в руку, или, если повезет, он повернется к сидящему сзади Евсееву и будет тыкать его. Лейла на всякий случай опускает локоть, прикрывая один бок, и отодвигается на стуле от Ковалева как можно дальше. Ее всегда сажают с двоечниками, но их оценки и дисциплина не улучшаются, а она скатывается на четверки и тройки, еле успевает отбиваться и не может сосредоточиться даже на контрольных. Ковалев делает быстрое движение, Лейла не успевает увернуться, но будто бы тень поднимает ее руку, подставляя под острый стержень учебник как щит. Удар приходится Пушкину прямо в глаз. Звонок в конце урока особенно мучителен, отдает Алене в зубы, она морщится, ей хочется прислониться лбом к доске, у которой она стоит. Она идет в учительскую и сидит там до вечера, проверяет домашние работы, заполняет журналы, составляет планы уроков. Домой идти не хочется. Мать опять будет выговаривать ей, что она живет неправильно. Не так одевается, работает в школе, где не с кем познакомиться, и так и не выйдет замуж. В учительскую без стука входит Николаич, школьный охранник, за красное лицо прозванный «Помидором». Видит ее и усмехается. «Еще не ушли, Алена Николаевна, так вы себе глаза сломаете», и кивает на тусклую лампу над ее столом. Даша сидит на кухне и слушает. Мама с бабушкой обсуждают мамину работу. Кто кого подсидел, кто на чье место метит, кто с кем спит, что было на корпоративе, кто на нее, Дашину маму, смотрел и приглашал ее танцевать. Толя, начальник отдела закупок, и Ваня, начальник транспортного. «Оба женаты?» — спрашивает бабушка. «Конечно», — отвечает мама. «Таких же первыми щенками расхватывают». «Будем отворот от жены делать», — решает бабушка, — «и приворот на тебя. На крови сделаем, он самый надежный». «Иди посмотри телевизор», — говорят Даша, мама и бабушка, и закрывают за ней дверь в комнату. Даша садится на ковер, щелкает пультом, включаются зачарованные. Три сестры-ведьмы стоят над книгой заклинаний и обсуждают, как им победить демонов. На кухне мама и бабушка чем-то гремят, льется вода, пахнет горелыми свечками и спичками. На перемене вокруг Даши собирается компания девочек. Обсуждают, что было в последней серии. Даша замечает Лейлу. Та сидит на холодном каменном подоконнике, склонившись над книгой, и Даша говорит своим подружкам: «А у черножопой телевизора вообще нет». Подружки смеются, Лейла опускает голову, и Даша понимает: услышала. После школы у Лейлы музыкалка, потом балет в Доме пионеров. Они разучивают к отчетному концерту танец маленьких лебедей. Придя домой, она варит себе сосиску и макароны, делает уроки за кухонным столом и ждет маму. Без нее страшно засыпать. Темноты она боится с детства, из-за войны. Мама приходит почти ночью после двойной смены в швейной мастерской, ест остывшие макароны, расплетает Лейле косы, гладит ее по голове, расписывается дрожащей рукой в дневнике, не глядя на оценки, раздвигает диван, укладывает Лейлу, поет ей колыбельную, ставит будильник и засыпает рядом сама. Во время перемены Алена избегает находиться в классе. прохаживается у дверей или стоит и ждет звонка, чтобы зайти после него, когда все рассаживаются. Не замечает ни мокрых следов на полу, ни сдвинутых с мест парт, ни синяка, расцветающего на чьей-то скуле, ни того, что Лейла, не русская, но русский знает получше некоторых, молча глотает слезы. «Дети растут», — думает Алена. «Это необходимый этап взросления. Как иначе они научатся жить в обычном мире?» Она задает самостоятельную работу и вспоминает свой класс. Мальчики тоже дрались, а девочки таскали друг друга за волосы. Она и сама радовалась, когда чью-то завидно длинную и густую косу удавалось зажать в кулаке и дернуть как следует. Ее мысли прерывает грохот. Лейла упала со стула, лежит в проходе, а рядом ржет Ковалев. «Ковалев, дождешься, переведем тебя в школу для дебилов». Алена кивает за окно на коррекционную школу через дорогу. «А тебя, Олива, я пересадила, чтобы Ковалев лучше учиться начал, а он только бесится на уроках». Лейла встает и в слезах выбегает из класса. В полдень после уроков Даша с подружками во дворе школы прыгает через резиночку. Она всегда выигрывает, для нее резинку чуть-чуть опускают. Даша гордится, что подружки ее немного боятся. И когда кто-то из них начинает слишком хвастаться, победив в школьном конкурсе чтецов или съездив за границу с родителями, она быстро объединяет против нее остальных. Даша останавливается, чтобы отдышаться, оглядывается вокруг. Кто еще играет во дворе и видит ее победу? Ковалев валяется на траве с Евсеевым, бьет его по почкам, возит лицом по земле и повторяет: «Че, пидор, что ли? Пидор, да? Пидор, что ли? Пидоросня?» Берет его рюкзак, размахивается, закидывает подальше. Тот падает в грязь, не долетев до лужи. Ковалев напоследок пинает Евсеева и бежит к калитке, через которую выходит Лейла. Он отталкивает ее с дороги, и она, не удержав равновесия, ударяется головой о железную трубу и падает. Даша видит, как около ее головы будто начинает растекаться что-то черное. В класс заходит мама Лейлы. Она опоздала. Там уже сидят и директриса, и мама Ковалева, женщина с серым лицом и шрамом через весь лоб, и милиционер в форме, классный руководитель Алена Николаевна и еще какая-то девочка с мамой, которую мама Лейлы видела на родительском собрании, но вспомнить фамилию не может. Директриса высокая, на каблуках, в костюме в английскую клетку. Она баллотируется в депутаты, вспоминает мама Лейлы. Долго говорит о том, что никаких конфликтов у них в школе нет и не может быть. Ни на какой почве, ни на национальной, она кивает на маму Лейлы, ни на любой другой. Класс очень дружный, продолжает она. Очень много хорошистов и отличников. Все постоянно участвуют в олимпиадах, и не только окружных, а даже, она поднимает палец, городских. На День учителя все выучили стихи, песни, нарисовали стенгазету. Она делает плавное движение рукой, и взгляд милиционера упирается в ватман, на который наклеены осенние листья. Мама Лейлы вспоминает лицо дочери в больнице. Она временно ослепла после сотрясения, под глазами у нее фиолетовые синяки. И передает то, что сказал врач. 2 недели будут наблюдать в стационаре. Алена Николаевна говорит: «Привезите Алиеву учебники, и я ей напишу план, чтобы она не отстала от уроков. 2 недели, конечно, много, у нас будут контрольные, от которых зависит оценка в четверти». Мама Ковалева мнет в руках зонт, смотрит в пол. Милиционер сообщает ей: «Поставим на учет в детской комнате милиции, криминальный элемент у вас растет». Директриса всплескивает руками: «Не надо на учет, он хороший мальчик, бежал, случайно толкнул девочку, мы уж его сами перевоспитаем». И смотрит на маму другой девочки, Даши, вспоминает мама Лейлы, та кивает. Даша видела, как все было, мальчик ненарочно. Даша опускает глаза под взглядом милиционера, внимательным, цепким, вдруг теряется и не может издать ни звука. Директриса смотрит прямо на маму Лейлы, классная смотрит в журнал, будто отмечает присутствующих. Даша покрывается красными пятнами. Ее мама кладет подбородок на ладонь, наклоняется ниже перед милиционером, чтобы тот увидел в вырезе ее грудь. Мама Лейлы понимает, что с ее сапог на пол натекла грязная лужа. «Мы же с вами все решили?» – спрашивает директриса. «Ваша девочка просто упала, мальчик бежал мимо, не заметил, толкнул, не специально», – подчеркивает она. «Простим ему? Неужели не простим мальчику? У нас и так мало мальчиков в классе. Кто же будет страну защищать, да? И за кого будут девочки замуж выходить?» Она улыбается и заглядывает в глаза, ища подтверждение маме Даши. Но та не сводит взгляд с милиционера. Пытается вспомнить, сколько звездочек на погонах, какое звание означают. Представляет ведомственные лагеря, поликлиники, служебную квартиру. Мама Лейлы откашливается. В швейке продуло, сипло шепчет. Я поговорила с дочерью, она ничего не помнит. Тень Лейлы на стене в коридоре отходит от приоткрытой двери. Она прислушивается к гудящим стонущим балкам, воющим трубам, воде, капающей из крана в туалете, треску штукатурки и ищет в этом оркестре в голове самое главное — дребезжащую, натянутую струну, балку на втором этаже. Она чуть касается ее, как смычком. Та издает жалобный звук и, не выдержав, лопается, увлекая за собой и кирпичи, и строительную сетку, и штукатурку. Тень Лейлы отходит подальше, чтобы ее не задело и не съело, и зачарованно смотрит, как старая дубовая дверь класса слетает с петель и складывается пополам, как отлетают щепки от косяка, как по стенам ветвятся трещины. Когда пыль оседает, внутрь класса ей заглядывать не хочется. Ей нужно подождать Лейлу, поиграть с кошками в солнечного зайчика, побегать и попрыгать с тенями малышей-первоклашек. И когда Лейла придет, просто лечь ей под ноги и уйти. У нее давно не было такой послушной девочки. И куда она ей скажет, туда они и направятся.